Глава 11. Стыдно признаться, но Рози утомляла. Я, выросшая в приюте и не знавшая особой заботы, чувствовала себя не в своей тарелке, когда вокруг меня постоянно крутились, спрашивали, как себя чувствую, не болит ли чего, пытались чем-то напоить, укутать потеплее. Стоило только выйти на крыльцо, как она тут же появлялась с накидкой. Стоило чихнуть, и в руках моментально оказывалась кружка с отваром синюшника. А уж если зевнёшь ненароком, то и глазом моргнуть не успеешь, как окажешься в постели. Она мне толком не позволяла ни на огороде помогать, ни в кухне. Усадит на стул, чаю нальёт и всё. Попробуй только шелохнись, сразу причитание. Обижать и отказываться от заботы не позволяла совесть, ведь пожилая женщина потратила столько сил и времени на моё лечение. Поэтому я всячески старалась изображать бодрую и активную и по возможности избегать времяпрепровождения с Рози. Раз уж в моей помощи она не нуждалась, то незачем и навязываться. Тем более у меня появилась новая страсть — книги. На Брейви Бэй одна библиотека на весь остров, на главной площади, на втором этаже двухэтажного дома, аккурат над забегаловкой. Поэтому между книжных рядов всегда пахло едой, жареным луком, тушеной капустой и пирогами. В те редкие моменты, когда матушка Тэмми брала меня с собой в город и отправлялась навстречу к главе Холсу, оставляя меня без присмотра, я поднималась по скрипучей лестнице, брала с полки почерневший томик с желтыми листами и садилась на жесткую лавку возле крошечного окна. На Брейви Бэй чтение было не в почете, поэтому и книг хороших отродясь не водилось. Что-то по земледелию, кулинарии и лекарскому мастерству, записи престарелых путешественников и откровения святых. Одна только книга была красивая — «Великий путь мудрой Мэйв и Лахора Кровожадного». Большая, в кожаном переплете и написанная крупным шрифтом. В начале каждой главы темнела буквица с завитушками, и почти на всех страницах пестрели картинки, изображающие подвиги и похождения богов. Великий путь берегли и просто так в руки не давали. Лишь пару раз мне удалось урвать заветный томик, и то ненадолго. Приходила хозяйка и со словами: «Мала ты еще, не поймешь ничего», забирала книгу. В приюте читать и вовсе было некогда. Поэтому на полках стояли только обветшавшие от времени учебники, по которым занимались сироты. Ни картинок, ни красивых букв, и листочки такие, что дунь-плюнь, развалится. Однако матушка Тэмми очень трепетно к ним относилась и не уставала повторять, что на нас, тунеядцев, добра не напасешься, и с большой земли ничего не пришлют еще лет 20. Поэтому учебники приходилось латать и подклеивать по несколько раз за год. Это было настоящим мучением. От вонючего клея щипало глаза и слипались пальцы. А если что-то сделаешь неаккуратно, то запросто останешься без ужина. Тем волнительнее для меня оказался момент, когда Эйс, заметив, как я листаю оставленную на подоконнике книгу, пригласил меня в библиотеку Рейнер Бэй. Мы поднялись на второй этаж и пошли в то крыло, куда я еще ни разу не ходила. Эйс подвел меня к темной двери и сконфуженно произнес: «Тут читать особо нечего, но если порыться, то можно что-нибудь откопать». И толкнул дверь плечом. Вот. В тот же миг библиотека Брейви Бэй померкла в моей памяти, а потом и вовсе стерлась навсегда. Здесь вдоль стен располагались плотно заставленные книгами стеллажи в человеческий рост, тяжелый кожаный диван возле окна и маленький столик. Я растерялась, увидев яркие красные, синие, зеленые, пестрые корешки книг. Маленькие, со спичечный коробок и размером с половину стола. «О-о-о!» — только и смогла выдавить я. Эйс понял мой вздох неправильно. «Я же говорил, что здесь бедная библиотека. На острове долго никто не живет, да и погода такая, что все портится. Поэтому книги сюда свозили только старые и не имеющие особой ценности». «Ты шутишь?» Благоговейно прошептала я, подходя к ближайшему стеллажу. «Они прекрасны!» «Да?» Эйс подозрительно посмотрел на меня, Потом перевел взгляд на книжные ряды, пытаясь понять, чего прекрасного я тут узрела. Я же тем временем брала то одну книгу, то другую. Открывала, бегло пролистывая пару страниц, и тут же хваталась за следующую. Боялась пропустить что-то интересное. Тут были книги и с картинками, и со страницами, сплошь покрытыми мелким убористым шрифтом, с картами неведомых мест и пугающими схемами. Эйс уселся на диван, разметав руки по спинке, следил за моими перемещениями по комнате. Я то к одному стеллажу подбегала, то к другому, потом обратно. «У меня рябит в глазах от твоего мельтешения», — наконец усмехнулся он. «Остановись уже и выбери что-нибудь». «Не могу». От азарта аж руки тряслись. Сколько же тут всего интересного. Оказывается, существовали книги не только про еду, землю и богов, но и про историю Ятории, про приключения, про животных и даже срам какой-то про любовные утехи. Я как раскрыла одну, как увидела картину, на которой мужчина со спущенными портами задирал пышную юбку кокетливой даме. Так чуть со стыда сквозь пол не провалилась. Торопливо молясь, чтобы Эйс не заметил, чего я тут смотрю, сунула книгу обратно и вцепилась в соседнюю. «Тебе действительно нравится?» «Я в восторге!» — ни капли не слукавила. Меня переполняли эмоции и любопытство. Мне будто вручили драгоценный подарок, от которого пошла кругом голова. «Боюсь даже представить, что бы с тобой стало, окажись ты в библиотеке Рейнер-Холла. Она огромна. Окна на два этажа и лабиринт между рядами. А чтобы добраться до верхних полок, нужна специальная лестница. Я бы хотела на это посмотреть». «Хочешь? Значит, посмотришь. Я отвезу тебя туда». После этих слов мы оба вздрогнули, схлестнулись растерянными взглядами, а через миг синхронно отвернулись. Не знаю, как у Эйса, а у меня что-то булькнуло в груди. Стало горячо и очень приятно. Я стала приходить в библиотеку ежедневно. Каждый раз, когда после завтрака неслась наверх, чтобы взять в руки очередную книгу, Рози хваталась за сердце. «Совсем себя не бережешь», — ворчала мне вслед. «Нет бы в кроватке лежать, сил набираться. Так глупостями страдаешь, ерунду всякую читаешь». Я же без этой ерунды теперь не могла представить свою жизнь. Буквы складывались в слова, а слова магическим образом сплетались в причудливые кружева историй. Где-то грустных, где-то милых и полных внутреннего света, где-то отчаянно тревожных. Один раз Эйс зашел в библиотеку и увидел, как я рыдаю, свернувшись калачиком на диване. Я даже глазом моргнуть не успела, как он оказался рядом. «Что случилось?» — спросил встревоженно. Я замотала головой и попробовала отвернуться, но сильные мужские руки сдавили плечи, не позволяя шевельнуться. «Тебя кто-то обидел?» «Нет», — горько всхлипнула я, закрывая лицо руками. «Мина!» В голосе мужчины появились незнакомые рычащие ноты, в глазах — серебристые отблески и клубы стремительно темнеющих свинцовых туч. Я сначала подумала, что это отражение происходящего за окном, но потом поняла, что нет, это был Эйсан, его глаза, его тьма, которая смотрела на меня, пробивая до самых костей. «Твои глаза», — прошептала я, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Притронулась к небритой щеке. Кожа была теплой, даже горячей. Легкая щетина покалывала кончики пальцев. Едва касаясь, я обвела жесткую линию подбородка, скулы. Поднялась по вискам и большими пальцами очертила темные дуги бровей. Рейнер не дышал, позволяя прикасаться к себе. Словно большой кот, наблюдающий за птицей, он неотрывно смотрел на меня, чуть прищурившись, ловя каждое движение. «Что с ними?» Его голос прозвучал надломленно, будто через силу. «Они особенные, не такие, как прежде». В этих глазах скрывалось что-то гораздо большее, древнее, пугающее и одновременно притягивающее. Я видела в них тучи и зреющую грозу, тонула в подступающем урагане и жадно хватала ртом свежий воздух. Слышала раскаты грома и кожей чувствовала капли дождя. Тут с улицы донесся гневный голос Бена, распекавшего своего сына. «Что ж ты за дурень-то такой? Кто так делает?» Магия тут же рассыпалась, оставляя после себя тоску и томительно терпкое послевкусие. А еще страх, что больше не увижу, не почувствую. Поспешно отдернув руки, я вскочила с дивана и отошла к окну. Воздух снова стал тяжелым, наполненным жаром и лживым обещанием долгожданного дождя. Я жаждала его, нуждалась в нем и звала всем сердцем. Наверное, разум у меня помутился, потому что в какой-то миг показалось, что вот-вот и он откликнется на страстный призыв. Небесные врата разверзнутся, и на измученные острова нескончаемым потоком хлынет ливень. Ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Чувствуя горечь на языке, я смотрела, как внизу, во дворе, старый Бен пытается научить немого сына плести корзины, но у того ничего не выходит. Длинные прутья, податливые в руках старого смотрителя, у Бена-младшего превращались в непослушные тычки. Выскакивали из зажимов, разгибались, со свистом рассекая воздух. «Неумеха!» — бухтел отец, а сын угрюмо мычал и явно мечтал покончить с неинтересным занятием. «Вот какая от тебя польза! Мы с матерью всю жизнь тут провели, работаем на благо, а ты как трутень, только бродишь по острову да проблемы создаешь. Если бы не ты, то никогда бы...» В этот момент старый Бен словно почувствовал, что на него смотрят, и резко поднял голову. Наши взгляды столкнулись. Я охнула и отшатнулась от окна, будто меня поймали за чем-то неприличным, а смотритель проворчал. «Все, хватит на сегодня. Идем отсюда». Они ушли, а я никак не могла справиться с бешеным грохотом в груди. И дело не в том, что старик явно воспринимал как помеху и нежеланную гостью на Рейнер-Бэй, а в том, что хозяин острова подошел ближе и теперь стоял за моей спиной, прожигая ее тяжелым взглядом. «Почему ты плакала?» — тихо спросил он. Пропитанные тревогой слова бились между нами, обволакивали, толкали навстречу друг другу. Задумчиво ведя пальцем по стеклу, я начала свой рассказ. Я прочитала грустную историю о том, как однажды прекрасный юноша заблудился в лесу и вышел к дому коварной колдуньи. Она возжелала его и захотела во что бы то ни стало оставить подле себя. Обманом держала в плену, магией дурманила голову, но он все равно рвался обратно, к невесте, которую любил больше жизни. Под внимательным взглядом я немного смутилась, но продолжала. Тогда осерчала ведьма, козни начала строить всячески и все повторяла, что быть ему только с ней. Юноша не сдавался, сохранил себя и свои чувства, но когда все-таки сбежал и нашел путь в родную деревню, жители не узнали его и не приняли. Он казался им чужаком, странным чудовищем, вышедшим из леса. Молодой человек страдал, ходил вокруг деревни, с тоской заглядывал в окна, но его отовсюду прогоняли. А невеста, которую он любил больше жизни, сказала, чтобы проваливал обратно в лес, а не пугал людей своим жутким видом. Тогда юноша ушел, и больше о нем никто не слышал. И лишь спустя несколько лет в сосновом бору среди холмов нашли могилу, поросшую мхом. Над ней стоял серый камень, а на нем был выбит портрет того самого юноши. Жители деревни раскаялись, но было уже поздно. Невеста, отрекшаяся от любимого, сошла с ума и остаток своих дней, как молитву, повторяла. «Я принимаю тебя всего полностью без остатка. Я твоя, ты мой. Вернись и останься со мной». Глаза снова защипало, и я окончательно смутилась. «Не обращай внимания, я дурочка», начиталась сказок и расстроилась. Ис так ничего и не ответил. Только достал из нагрудного кармана платок и молча протянул его мне. Я отвернулась, не в силах больше выдержать его пристальный взгляд. От того, что Эйс видел мои бестолковые слезы, стало неудобно, но в душе расцветала радость, потому что он рядом. Страшно признаться самой себе, но я скучала, если его не было поблизости. Даже когда была занята делом или читала книгу, в мыслях все равно был Эйс. Где он? Чем занят на этом угрюмом каменном острове? как у него дела. И первая мысль утром — о нем. И взглядом по унылой серости за окном в поисках его. А стоило только увидеть — отпускала, ослабевала пружина, стягивающая внутренности, переставала болезненно сжать в груди. Я успокаивалась. И это пугало больше всего, потому что понимала, привыкаю, тону в непонятных чувствах, на которые даже права не имею. Кто он и кто я? Заморашка из приюта на бедном острове, без гроша за душой и ясного будущего. А он — аристократ, младший сын лорда, принадлежит древнему роду. И пусть они утратили возможность обращаться, но это не делает их менее могущественными. Зачем я к Эйсу тянусь? Это ведь как за солнцем гнаться. В конце спалит дотла. Сердце испуганно сжалось. «Что со мной будет?» — задала вопрос, который неотступно преследовал меня. «Какая судьба меня ждет?» «Свою судьбу мы выбираем сами». «Я не о выборе», — грустно покачала головой. «А о том, что будет завтра, или послезавтра, или через неделю. Меня вынесло на этот остров, ты меня приютил, но что дальше? Я же не могу остаться тут насовсем». Эйсан встал рядом со мной и, сложив руки на груди, тоже уставился на серые клубы туч. Отвечать он не торопился, и каждая секунда молчания казалась мне длиннее самой долгой ночи. Я будто становилась меньше, истончалась, по каплям теряя себя, и не было сил справиться со страхом, все выше поднимавшим уродливую голову. «Ты хочешь уехать?» — глухо спросил Эйсан. «Я не знаю». По-другому я ответить не могла. Сбегая с Брэйви Бэй, я хотела оказаться как можно дальше от островов и попасть на большую землю. Но сейчас было еще что-то, и оно железными крюками держало меня здесь, среди черных скал под грозовым небом, рядом с ним. «Останься», — внезапно произнес Эйс, и у меня внутри оборвалось. «Пока жемчужина еще жива. Останься». «А что потом?» Пожал плечами. Этот жест зацепил меня, отдаваясь болью в каждой клеточке. Я продолжала стоять рядом с мужчиной, от которого у меня начиналось учащенное сердцебиение, и понимала, что нет ни права, ни повода для разочарования, но ничего не могла с собой поделать. Кажется, я чего-то ждала, каких-то особенных слов, но они так и не прозвучали. Это было настолько глупо, что я ругала себя всяческими словами, но все равно не могла справиться с эмоциями. «Я, пожалуй, пойду», — произнесла, не глядя на него. «Мне пора. Рози ждет». Я соврала. Рози не ждала меня. Но находиться рядом с Эйсаном было невыносимо. Просто хотелось сбежать, что я и сделала. В полнейшей тишине взяла с диванчика раскрытую книгу, вернула ее на место и выскользнула из библиотеки. А Рейнер так ни разу и не обернулся, не взглянул на меня. «Гусыня глупая!» — шипела я, спускаясь по лестнице. «Дурында деревенская! Фантазерка!» Я ведь и правда начала фантазировать. Мне сны нелепые снились с участием хозяина острова. Мы то гуляли вместе, то плавали на лодке по заросшему кувшинками большому пруду, то заходили в залитый позолотой и солнечным светом зал. Ис всегда держал меня за руку и смотрел по-особому, улыбался. А я смеялась, как дурочка, и порхала, словно птица. Мне казалось, что я всю жизнь его ждала. Что он родной. Да что за ересь! Я на острове всего пару недель, половину срока провела в койке с жаром и в беспамятстве. Какой он родной! Просто мужчина, который спас и выходил, и я благодарна ему за спасение. Я всеми силами старалась убедить себя, что странное томление в груди при виде Эйса — это не что иное, как благодарность, а не симпатия. И уж тем более я не влюбилась в него. Разве вообще можно влюбиться в человека, которого едва знаешь? Не бывает так. В кухне было пусто. Рози куда-то вышла. Еще горячий чайник стоял на столе, рядом с ним блюдо с кусками пирога, прикрытое полотенцем, и вазочка с персиковым вареньем. Это лакомство привезли с большой земли, когда я болела. Оно так изумительно пахло, что я была готова вдыхать божественный аромат без конца. Даже пирог мерк перед ним. Я взяла ломоть свежего хлеба, пододвинула поближе тяжелую деревянную лавку и села за стол. Налила себе чаю, простого, без излюбленных трав Рози. Намазала кусок хлеба вареньем и жадно откусила. Вкусно. Аж застонала от удовольствия и глаза закрыла. А когда открыла, увидела на пороге Бена-младшего. От неожиданности кусок встал поперек горла, и я закашлялась, схватила кружку и сделала пару сдавленных глотков. Тем временем Бен сверлил меня темным колючим взглядом и в этот момент очень походил на своего нелюдимого отца. «Чего тебе?» — голос меня подвел. Задрожал, а потом надломился, превращаясь в писк. Бен подошел ближе и протянул мне неказистый желтый цветок на короткой ножке. «Спасибо, не надо!» Бен упрямо мотнул головой и пододвинул цветок ближе, настаивая на том, чтобы я его забрала. После того, как парень привел меня в каменный парк и подставил перед Эйсом, я относилась к нему с большой опаской. Мало ли что у него в голове может твориться. Ходит по замку, глазами зыркает, мычит порой так, что сердце в пятки проваливается. «Я не люблю цветы!» Это его не остановило. Он схватил меня за руку, сунул цветок во внезапно вспотевшую ладонь и собрал мои пальцы в кулак. Сдавил, не позволяя разжать и выбросить подарок. «Хорошо», — обреченно вздохнула я. «Ты хочешь, чтобы цветок был у меня? Я поняла. Спасибо». Бен отступил. Еще немного потоптался возле меня, явно не зная, что делать дальше. А когда в кухню зашла Рози, стремительно развернулся и выбежал прочь. Кряхтя от тяжести, Рози поставила на стол корзину. «Сегодня на ужин будет рагу. Капитан такие специи передал, что от одного запаха с ума сойти можно. Пальчики оближете». Женщина начала выкладывать овощи, капусту, морковь, лук, вязанку длинной тонкой фасоли и несколько розовых картофелин. «Поможешь почистить?» Я рассеянно кивнула и потянулась за ножом. Рози суетилась вокруг меня. Доставала кастрюли, разжигала очаг, гремела баночками, переставляя их на полке. «Дурачок-то мой зачем приходил? Напугал, поди. Ты не бойся его, он безобидный. Но если доставать будет, мне говори, я его мигом насую». Я не хотела, чтобы они ругались. Появление Бена-младшего немного взволновало меня, но не более того. «Все хорошо. Он просто подарил мне цветок». Рози прекратила суету и недоверчиво посмотрела на меня. «Цветок? Бен?» Чтобы развеять ее сомнения, я выложила на стол подарок. Рози долго хмурилась, а потом сердито произнесла. «Выкинь его!» «Зачем?» — искренне удивилась я. «Не делай вид, что тебе нравится этот мусор!» Экономка сгребла цветок и, смяв его в кулаке, выбросила в ведро, напоследок в сердцах, громко хлопнув дверью. Ее вспышка была столь неожиданной, что я опешила. Так и замерла с надрезанной картофелиной в руке, а Рози нервно поправила волосы, поджала губы и отвернулась от меня, снова принявшись за склянки со специями. Спрашивать, что это было, я не решилась, но дальше сидела как на иголках, и нож в руках мелко подрагивал от волнения. Я постаралась закончить как можно быстрее, и когда последняя морковина была почищена, с облегчением отложила нож в сторону и тут же поднялась на ноги. Очень хотелось уйти. Однако Рози снова удивила. Она заплакала. Тихо, но так горько, что у меня свело в груди. «Рози!» Я шагнула к ней, но остановилась, когда та отчаянно затрясла головой. «Что случилось?» Женщина громко шмыгнула носом, вытерла слезы полотенцем и глухо произнесла. «Прости, не сдержалась. Такого больше не повторится». «Может, нужна помощь? Вы только скажите». «Ничего не надо, Мина. Все в порядке». Женщина тяжко вздохнула и развернулась ко мне. В покрасневших от слез глазах таилась горечь и бесконечная усталость. Она в одно мгновение будто стала старше на десяток лет. «Ты, наверное, думаешь, что старая Рози совсем из ума выжила?» «Нет!» — тут же воскликнула я, «Конечно, нет!» Она крякнула, отошла в сторону, чтобы налить в кружку воды, а после села за стол. Сделала несколько больших глотков, еще раз вздохнула и произнесла. «Понравилась ты ему!» От изматывающей духоты я туго соображала, поэтому глупо переспросила. «Кому?» «Сыну моему, Бену. Вон уже цветы начал таскать». Рози обреченно махнула рукой. «Когда ты болела, он как с цепи сорвался. Я прогоняла его, он все в комнату твою лез. И места себе не находил, когда тебя должны были отправить с острова». Я смутилась. «Вам кажется?» «Нет». Рози покачала головой. «Не кажется. Я вижу, как у него глаза начали гореть, когда ты появилась. Влюбился». Ее голос скорбно оборвался, а я смущенно заерзала. «Ну что вы? Ну какое влюбился? Преувеличиваете?» «Преуменьшаю». «Он просто нашел меня, позвал на помощь. Считайте, что спас. Вот и проявляет заботу». «Да, тот еще спаситель. Ты не думай, я рада, что он у меня такой молодец, но...» Подняла на меня грустный взгляд. «Я же все понимаю. Не мой, не казистый. Девушкам такие никогда не нравятся. Поэтому ждет его разочарование и разбитое сердце». «О, мудрая Мэйв, как же неудобно слышать такие горькие слова от несчастной матери, и как тошно осознавать, что они адресованы не кому-то другому, а мне. Рози, понимаете?» «Ты просто скажи честно, есть у парня шанс?» Я удрученно покачала головой. «Нет шансов, ни единого. И дело не в том, что Бен не мог говорить». «Вот и я так думаю. Зачем тебе мой убогий? Найдешь нормального, сильного, крепкого, который песни будет петь и на руках носить». Я отчаянно пыталась держаться, но все равно покраснела, потому что перед глазами только один образ. Я на руках Эйса, положив голову ему на грудь, прикрыв глаза, словно сытая кошка. «Ты чего это зарозовела?» От внимательного взора Рози ничего не могло укрыться. Она подозрительно прищурилась, всматриваясь в мое лицо. «Влюбилась, что ли?» «Что? Нет!» Она сокрушенно всплеснула руками. «Ну, точно влюбилась. И уж явно не в Бена или моего мужа. А кроме них здесь есть только один мужчина». От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Неужели все так очевидно, что даже посторонние люди могли прочитать меня как раскрытую книгу? «Это меня от жары калит». «Да-да, от жары», — криво согласилась Рози, не поверив ни единому моему слову. «Ох, девочка, зря ты это. Ох, зря. Я хозяиного наших с пеленок знаю и люблю очень. Но все-таки скажу тебе, просто чтобы предостеречь, и чтобы глупостей ты не наделала. И потом ни о чем не жалела. Невеста у него есть на большой земле. Они детьми еще помолвлены были. И следующей весной свадьба у них». Я улыбалась, хотя в душе все покрывалось ледяной коркой. «Свадьба — это хорошо?» «Хорошо», — согласилась она. «И мужем он будет хорошим. Верным и преданным. Я не хочу тебя обидеть, но ты для него как Бен для тебя. Шансов нет. А то, что ты за симпатию принимаешь, на самом деле просто забота. Он как хозяин острова ответственность за тебя чувствует. Вот и возится. А ежели и увлечется, ведь девушка ты симпатичная, то не всерьез и ненадолго. А тебе потом слезы лить». «Да какие слезы?» Улыбнулась я, с трудом растягивая губы в надрывной улыбке. «Придумаете еще тоже?» Я снова схватилась за нож и принялась скрябать уже чистую морковь. Руки тряслись, а на глаза наворачивались непрошенные слезы, на которые у меня не было прав. Рози права. Во всем. Где он и где я? Глупая фантазерка. Падать с небес на землю всегда очень больно. А я даже толком взлететь не успела, прежде чем разбиться вдребезги. Одним только хмурым небесам известно, каких усилий мне стоило взять себя в руки и спрятать нежданную боль глубоко внутри. Сердце колотилось как бешеное. Оно не понимало, что происходит, не хотело этого понимать. Сжималось трудом, прокачивая отравленную кровь. Ныло, плакало, сопротивлялось. хотя смысла в сопротивлении не было ровным счетом никакого. «Невеста. Какое красивое слово. И какое страшное, если не имеет к тебе никакого отношения, когда речь идет о том самом мужчине». «Ну, раз придумала, значит, и переживать не о чем», — миролюбиво произнесла Рози. «И в этот момент добрая, заботливая женщина не вызывала у меня ничего, кроме лютого раздражения. Будто это по ее вине у Эйса появилась невеста. Все готово». Я с наигранной бодростью отложила в сторону изрядно похудевшую морковь. Рози, если и заметила это, то ничего не сказала. «Спасибо, милая. Иди отдохни, а то бледная совсем». Я и правда чувствовала себя разбитой. Тяжело поднялась из-за стола, будто на поясе висела пудовая гиря. И, не чувствуя под собой ног, побрела к двери, но, не дойдя до нее всего несколько шагов, остановилась. Не знаю зачем, но, улучив момент, когда Рози отошла на другой конец кухни, я забрала из мусорного ведра цветок Бена-младшего. Такой же истерзанный и жалкий, как я сама. Сунула его в карман и ушла. Хотелось побыть одной, поэтому поднялась к себе в комнату, закрылась на защелку и, закутавшись в плед, с ногами забралась в кресло. На улице стояла нескончаемая хмурая духота, а меня трясло от холода. Я достала подарок и грустно расправила смятые лепестки. Символ глупой надежды. Цветок напоминал солнце, которого так отчаянно не хватало этим летом. Интересно, а на большой земле солнце есть? И дождь, и свежий воздух. Убило бы за глоток свежего воздуха. От мрачной мглистой духоты, которая, казалось, останется навсегда, мысли поползли в другую сторону. «Интересно, у Эйса красивая невеста?» Я со стоном ударилась затылком о мягкую спинку кресла. «Нельзя сползать в это болото! Нельзя!» Еще раз небрежно расправив лепестки, я убрала цветок обратно в карман и перекочевала на кровать. У меня не нашлось сил подняться на ужин. Я забилась под одеяло и, не шевелясь, смотрела на стену перед собой, а когда раздался стук, притворилась спящей. За дверью был Эйс. Я чувствовала это каждой клеточкой, но не отозвалась. Смотреть ему в глаза и знать, что в них нет ничего, кроме заботы о непутевой гостье, было невыносимо. Он ушел, а я уткнулась лицом в подушку и мечтала оказаться где-нибудь далеко-далеко, и чтобы внутри не болело. Душа маялась, разрываясь в клочья от противоречий. Понимала, что на чужом несчастье счастья не построишь, что невеста, наверное, считает дни до свадьбы, после которой сможет назвать Эйса законным мужем. А другая часть меня, странная, непонятная, незнакомая, недоумевала. Какая невеста? Не может быть у него никакой невесты. Просто не может, и все. Потому что это неправильно. Потому что есть я. Сама судьба привела меня на этот остров, и это что-то да значит. В борьбе с самой собой я провела всю ночь. Так и не сомкнув глаз, под утро я напоминала измученного призрака, который только и мог бледной тенью слоняться по замку и пугать окружающих своим видом. Завтрак я тоже пропустила. Аппетита не было совершенно. Не желая по этому поводу вступать в спор с дотошной Рози, я сбежала на улицу. Тайком, чтобы никто не увидел, выбралась через черный ход и спустилась к старой пристани. Уселась на перевернутый ящик и уставилась вдаль, ища хоть какой-то просвет на мрачном небе. Не было просвета. Только свинцовые неповоротливые туши туч, напитанные дождем, но не выпускающие его из себя. «Странно, да?» — раздался голос за спиной. Я дернулась, но не обернулась. По рукам побежали мурашки и снова забухало в груди. Я никогда не видел, чтобы тучи висели так низко. Но на землю несколько месяцев не падало ни капли. Что-то странное происходит на этих островах. Что-то странное происходило со мной. Внутри всполыхнуло с невиданной силой, потянулось к Эйсу, одновременно пугая и наполняя ответным притяжением. «Как ты меня нашел?» «Я просто знал, что ты тут». «Увидел, как убежала?» «Нет, почувствовал». Не понимая, как можно чувствовать другого человека на расстоянии, я все-таки обернулась и тут же столкнулась с диким взглядом Рейнера. В нем снова горели серебряные отблески и наливалась грозовая тьма. Он смотрел на меня пристально, пожирая взглядом и жадно втягивая воздух, как зверь на охоте. В горле пересохло. Я отвернулась, снова уставившись на горизонт, а спустя минуту Эйс молча уселся возле меня. Его бедро соприкасалось с моим, опаляя близость. Ощущать рядом с собой сильное мужское тело было волнительно. Хотелось уткнуться носом Эйсу в шею и дышать его запахом. Собственные чувства ударили наотмашь, пугая своей неотвратимостью. Чтобы хоть как-то спастись, я попыталась незаметно отодвинуться, но ящик был небольшим, и побег не удался. Рейнер по-прежнему был близко, а сердце по-прежнему отбивало дикий ритм. «Если бы ты знала, как сильно я хочу дождя», — глухо произнес он. «Иногда кажется, что вот-вот еще немного, и эти проклятые тучи сдадутся». Меня все еще неслабо потряхивало внутри, поэтому я нервно рассмеялась. «Какое-то неправильное лето, тебе не кажется?» «Мягко сказано», — хмыкнул он. «Когда я приехал на Рейнер-Бэй, долго не мог привыкнуть к постоянному сумраку и духоте. Не понимал, как это возможно, что до Большой Земли всего 3 дня, а такая разница. Оказывается, возможно». «Как жемчужина?» Мужчина отрывисто дернул плечами. «По-прежнему нет улучшений. Мне кажется, что ее уже не спасти». В голосе прозвучало мрачное смирение, а мне снова стало стыдно за то, что своим прикосновением я ускорила гибель артефакта. «Только не вздумай извиняться», — проворчал он, словно прочитав мои мысли. «С тобой или без тебя это бы все равно произошло». «Было еще что-то в том пророчестве, какая-то часть, без которой нельзя, и мы никогда ее не узнаем. Каждый из нашего рода месяцами торчал на этом проклятом острове, пока его жемчужина была жива. Ждал, метался от бессилия, не зная, что делать. Итог был всегда один. Мы упускаем что-то важное. Что-то, без чего все это не имеет смысла. Бесполезная трата времени». Кажется, он смирился со своей участью, принял ее, хотя горечь разочарования разъедала душу. Мне хотелось утешить его. Я даже потянулась, чтобы погладить по опущенному плечу, но так и не прикоснулась. Ладонь замерла в 5 сантиметрах, а потом безвольно упала на колени. «Не могу я его трогать. Не мой. И никогда не будет моим». Он даже не догадывался о том, что маленькая глупая гостья по ночам думала о нем и мочила слезами подушку, оплакивая свою внезапную любовь, которая так и не смогла расправить радужные крылья. «Так больно дышать, так горячо. Мне нужен свежий воздух. Я задохнусь, если останусь на этом острове рядом с ним. Сгорю дотла, и никто не сможет мне помочь. Эйс...» Прошелестела я, с трудом слыша собственные слова. «Я благодарна за то, что ты спас и приютил меня, но я хочу уехать. Прости, здесь невыносимо». Белая молния расчертила унылый небосвод, отражаясь в темных водах Седого моря. А гром слился с надрывным гулом за ребрами. Внутри меня творилось что-то странное, жуткое, острыми когтями разрывало грудную клетку, выворачивала наизнанку, причиняя боль, которую мог унять только один человек. Но он не знал о ней и не должен никогда узнать. «Если ты дашь еще пару недель», — произнес Рейнер, не отрывая напряженного взгляда от небосвода, — «то уедем отсюда вместе. Что скажешь?» Не скрывая горечи, я поинтересовалась. «И куда мы поедем?» «Ты же хотела увидеть библиотеку Рейнер-Холла». «А что дальше?» Он нахмурился, потер переносицу, будто сомневался в своих собственных мыслях. «Я не знаю, что дальше, но чувствую, что нельзя тебя отпускать». Откровение горячим воском растеклось по коже, пробиваясь внутрь, несмотря на защитные стены, которые я из последних сил пыталась удержать. «Нельзя, неправильно, не имею права ни на надежду, ни на следующий шаг». Как же сложно дышать, когда он рядом. Как же шумит в голове, в висках ритм перегруженного сердца. Во мне что-то сломалось, тут же отстраиваясь заново. Что-то росло, ширилось, затмевая собой все остальное. Слишком странные ощущения, слишком сильные, и не было ни единой возможности противостоять им. Это будто упасть в реку, которая подхватывает и несет по порогам и крупным поворотам. Бороться с течением бесполезно. Главное — просто удержаться на плаву. «Зачем я тебе?» Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно равнодушнее. «Ты спас меня. Этого достаточно. Не надо взваливать на себя груз вечной заботы о едва знакомом человеке». «Это не груз», — тихо ответил он. «И ты не незнакомый человек». «Кто же я, по-твоему?» «Судьба». Внутри зазвенело и кольнуло так остро и одновременно так сладко, что я охнула, и Исан тут же перевел на меня внимательный темный взгляд. Он ничего не говорил, не прикасался. Просто смотрел, и я смотрела в ответ. В очередной раз, любуясь таинственным блеском и серебряными огнями. «Твои глаза снова другие», — прошептала я с грустной улыбкой. «Я знаю. Я чувствую, как они меняются, когда ты рядом. Все меняется. Я путаюсь в своих мыслях, ощущениях, не понимаю, что происходит, но знаю, что не могу тебя отпустить. Одна мысль об этом причиняет боль». Он протянул раскрытую ладонь, и мне отчаянно хотелось прикоснуться. Я даже дернулась навстречу, но снова остановилась и стиснутый до боли кулак сердито опустила на колени. Я чувствовала, что если сделаю шаг навстречу, то все изменится, перевернется с ног на голову и уже никогда не станет прежним. И тут же вспомнились слова Рози о том, что слезы буду лить. Буду ведь. На разрыв, захлебываясь и проклиная все на свете. «Как же твоя невеста?» Эйс напрягся. С досадой поджал губы и отвел взгляд, подтверждая мои опасения. Несвободный, чужой. Я заставила себя сидеть спокойно и не дрожать, хотя внутри все трепетало и ходило ходуном. Ей было бы неприятно узнать, что жених говорит такие слова другой девушке. «Откуда ты про нее знаешь?» Процедил сквозь зубы Рейнер. «Скрывать не было смысла. На острове не так много людей, которые могли мне это рассказать. Рози, не злись на нее, она просто хотела предостеречь меня от ошибки». «А ты хотела ее совершить?» «Хотела ли я? О, да». И прежде чем успела остановиться и подумать о последствиях, произнесла это вслух. «Больше всего на свете». И тишина. И сожаление горячей волной. И страх. Хотелось откусить самой себе язык за такую несдержанность, но слова уже выпорхнули, обратно не вернуть. «А знаешь, чего хочу я?» — спросил Эйс задумчивым взглядом, скользя по моему лицу. Я дернула плечами, движение получилось нервное, скованное, да я вся была сплошным клубком нервов. Но когда Эйс, медленно, едва касаясь кожи, убрал прядь с моего лица, накатил паралич. Я не могла ни шевельнуться, ни моргнуть, ни сделать вдох. «Поцеловать тебя», — тихо продолжил он. «Я думаю об этом постоянно. Днем, ночью, когда ты рядом и когда тебя нет. Я честно пытаюсь держать себя в руках и сохранять дистанцию, но это сильнее меня. И я боюсь, что однажды меня в клочья разорвет от желания прикоснуться к тебе». «Меня тоже разорвет. Разрывает с того момента, как впервые увидела хмурого хозяина острова. Это ощущение то накатывало, то растворялось, оставаясь тревожной дымкой на заднем плане, но никогда не исчезало насовсем. Эйс был так близко, что я чувствовала его дыхание кожей и отчетливо видела бешено бьющуюся жилку на виске. Я не могла противостоять притяжению. Мы оба с ним боролись, но проигрывали». Тянулись друг к другу, готовые спалить за собой мосты. И даже мысли о невесте и о том, что все это неправильно, отступали и теряли смысл. Все теряло смысл, кроме человека, который сидел рядом и смотрел на меня так, будто я не просто девочка с бедного острова, а высшая драгоценность. Я обессиленно закрыла глаза. «Будь что будет». И снова нам помешали. На этот раз старик Бен. Он появился на пристани с большой бочкой в обнимку. Прошел мимо нас, хмуро кивнув хозяину. Меня же проигнорировал, словно я пустое место. Не смертельно, но романтический настрой и томление в груди мигом рассыпались, оставив только смятение и стыд. «Я, пожалуй, пойду. Рози наверняка с ног сбилась, разыскивая меня». Я соскочила с ящика и, старательно отводя взгляд, попрощалась с Рейнером. Смотреть на него было выше моих сил. Мы чуть не совершили непоправимую ошибку, и, кажется, я жалела об этом чуть. «Мина». Он не успел договорить, потому что раздался плеск воды и скрипучий голос Бена. «Хозяин, будьте добры. Подсобите старому, сил не хватает». Эйс отвлекся, а я, воспользовавшись моментом, побежала наверх по каменной лестнице, поддерживая подол, чтобы ненароком не наступить на него. Тяжелые порывы соленого ветра подхватывали мои торопливые шаги. Трепали волосы и норовили столкнуть обратно на пристань. Но я упрямо поднималась, размазывая по горящим щекам внезапные слезы. Что со мной? Почему я так легко забываю о совести и правилах? Почему все летит в бездну, когда рядом оказывается Эйс? Только оказавшись на самом верху, я позволила себе обернуться и найти взглядом фигуру в темной рубахе. «Вот ты где!» За этим занятием меня и поймала раскрасневшаяся Рози. «Я тебя ищу по всему замку. Уже надумала плохого. Хотела остальных к поискам привлечь». «Со мной все хорошо. Я просто гуляла». Рози всплеснула руками. «Не евши, не пивши, гуляла она, а потом снова сляжешь». Я смиренно позволила ей утащить меня на кухню и усадить за стол. Мне наложили каши в два раза больше обычного, сунули под нос полную кружку горячего молока и мягкую белую краюху с цветочным медом. «Ешь!» Аппетита по-прежнему не было. Но Рози выглядела такой обеспокоенной, что я не посмела возражать и волновать ее еще сильнее. Взяла ложку, зачерпнула каши и, хорошенько подув, отправила в рот. Было горячо, но вкусно. Под пристальным взглядом, полным грозной заботы, я опустошила тарелку. Потом принялась за молоко, запивая им ароматный мягкий хлеб и блаженно щурясь от сладости меда. «Ну вот, теперь совсем другое дело». Рози расплылась в счастливой улыбке. «Хоть на человека стало похоже. И щечки зарумянились, и губы налились». Я поблагодарила ее от всей души и поднялась из-за стола. «Опять книжки свои пойдешь листать?» «Пройтись хочу. Надоело взаперти сидеть. Скучно». «Ох, девочка, скоро придет очередной корабль и увезет тебя на большую землю. Там не до скуки будет». Столько нового увидишь, может, и до столицы доберешься. Там только успеваю рот прикрывать, чтобы ворона не залетела. Эх, будь я лет на 40 помоложе, я бы с тобой махнула. Рози мечтательно прикрыла глаза и покачала седой головой. Как вспомню огни большого города, так мурашки по рукам бегут. У меня мурашки бежали от одной мысли, что скоро придется уезжать. Так глупо. Сама сказала, что хочу покинуть Рейнер-Бэй, но стоило появиться призрачной возможности, как от тоски чуть не захлебнулась. «Жду не дождусь», — только и смогла ответить восторженной экономке и выбежала с кухни. Меня швыряло из крайности в крайность. Я не могла понять, что со мной, чего я хочу, куда двигаться дальше. Мне нужна была помощь, поддержка, какой-то знак, чтобы прибиться к нужному берегу. Выскочив на крыльцо, я увидела Рейнера, возвращающегося с пристани. Он был хмур, с волос и одежды потоком лилась вода. Кажется, кому-то пришлось против воли искупаться. Взволнованная, я шагнула ему навстречу, но напоролась на тяжелый взгляд. В нем не было и тени тех чувств, которые в нем еще недавно полыхали. Только холодная отстраненность. «Что-то случилось?» — спросила я не своим голосом. «Все в порядке». «Ты весь сырой». «Ерунда». Он поднялся по ступеням и, даже не взглянув, обошел меня. Я совсем растерялась. «Эйс!» «Прости, мне некогда. Позже поговорим». С этими словами Рейнар просто ушел, оставив меня одну.